В день смоленского гуляния. Все это происходило во время последней войны, вскоре после призыва ратников в ополчение. Тогда только и толковали об этом. Слово «ратник» не сходило с языка. На смоленском кладбище храмовый праздник и гуляние. Пестрые толпы народа осаждают ворота, потоком плывут по аллеям, засели в палисадники и трапезничают, уничтожая пироги, ветчину и иные холодные закуски. Разносчики сластей и фруктов торгуют в лучшую. У входа городовые бдительно смотрят, чтобы публика не приносила на кладбище водку и иные спиртные напитки. Но водка все-таки проносится. Женщины явились великими пособницами и протаскивают ее под платьем, закутав вместе с грудными младенцами в одеялах, в чайниках и прочее. Перед городовым останавливается молодой парень в синем кафтане и с серьгой в ухе. — Дозвольте будущему ратнику косушечку в собственном своем составе пронесть, — говорит он. — За веру идем. Может быть, через месяц и жизни решимся. — Нельзя, нельзя, — отчеканивает городовой. — Коли в собственном виде нельзя, мы в своем благоутробии пронесем. Парень прикладывает горлышко косушки ко рту и пьет до дна, отшвырнув в сторону посуду. — Ну, а в таком образе можно? — спрашивает он. — Иди, иди, пока в участок не взяли. Нечего тут прокламацию-то производить. В толпе хохот одобрения. — Ай да ратник, молодец, сразу турка уничтожил, — раздаются возгласы. Проходят городовой и городовиха. Городовой с узлом провизии, городовиха с грудным ребенком. — Несешь, что ли? — лаконически спрашивает собрата городовой по наряду. — Трезвое поминовение несу, а хмельной сырости не, боже мой. Я приказ начальства помню чудесно, — откликается городовой, идущий помянуть родственников. — А зачем же бутылка? — Бутылка с маслом для лампадки. Мы всегда лампадку теплим. У нас и стеклянный рожок для ребенка есть. Ну, то-то, с маслом. Ну, иди, не задерживай. — Видели, братцы? — восклицает кто-то, кивая на проюркнувшего городового. — Вот уж подлинно! Ворон ворону глаз не выклюет. — Острый вам солдат насчет проношения водки завсегда хорошо, — рассказывает Чуйка. — Взял вот, налил ее в дуло ружья и тащи тихим манером. В дул-то восьмушка войдет. За палисадником расположилось купеческое семейство. На могилках сидят мужчины и женщины всех возрастов. Разложены закуски. Мужчины порядочно уже осовевшие. — Пей, Гришутка, пей, потешь теперь напоследок свою душеньку. Ратнику Божьему можно, за веру идешь. Обращается к молодому франту рыжебородая сибирка. — Пей. Дядь твой единоутробный лих тебе не пожелает. Ино время этот самый дядя виски б тебе за сочувствие к вину нащипал. Ну, а ратнику разрешение вина и елея. Кланяйся тятенькиной могилке-то, кланяйся. Возьми посуду и провозгласи. За упокой, мол, души вашей тятенька от ратничка Божьего. Просковь Макарна. — говорит он жене. — Насыпь к нам запрет казенного. — Ох, уж не доведете вы до добра, — машет рукой жена. — И чему учишь племянника тятеньке с водкой кланяться? А вдруг он чудо свершит, и сына-то по загривку за его художество треснет? — Не треснет. Душ-то усопших лучше нашего прозрения имеют. Он хоть и там, но видит, что сын его за семейство ратническую повинность нести будет. — Правильно, Аким Гаврилович, я говорю? — спрашивает он жирного купца, сидящего на надгробной плите и утюжащего себе шею красным фуляром. — Во-первых, что есть такое душа? «Душа у христианина завсегда живуча», — откликается толстый купец. «Ну и аминь. Руку. А у турки нечто есть душа?» «Постой, да ты это к чему?» «Да нет, так. А у турки нечто есть душа? У турки пар, а ежели и есть душа, то так, какая-нибудь анафемская, за мухоеданство проклятая, понял?» «Да пей ты, полноте задерживать-то, ведь у нас одна чашка на всех», — перебивает его купец. «Постой, постой. Турецкая душа, она не видит и не слышит, хоть ты по ней 300 панихид служи. Она глуха, и ей просветление не дано. А нечто брат был турок? Брат хоть и истлевший, а он видит сыновью готовность на турецкое иго идти. Зверства ихние нам не страшны. Мы грудью на супостата разнесем. Давай сюда башебузука пополам перерву. Что нам, осман-паша? Мы сами османы-паши по своей свирепости. Правильно?» «Панфил, да ты-то чего горячишься? Ведь не ты же идешь в ратники». «И мы пойдем, коль Россия прикажет. Позвольте, Антон Кондратьевич, когда у человека сердце истлевает, не знаете? В 9-й день. А что такое 40-й день кончины? Отчего мы такой вопль в себе чувствуем, чтоб поминать человека? Тоже не знаете? Душа перестает по земле слоняться и вселяется в лона. Вот почему. Глотай, грешуха, вот так». Мужчины по очереди выпивают по чайной чашке водки, которую им наливают из медного чайника. Рыжая борода отирается рукавом и продолжает. «Спрашивается, почему мы славянскую Бухарию освобождать идем? Родня она нам. Болгарию, а не Бухарию», — поправляет кто-то. «Ну, все равно. Словении по единоверию присущи, а их в Турции на базарах в вазах продают. Торпеду, понимаете? А вот теперь чьи этой самой торпедой прицелился, и сотни турок как не бывало». «Да не махай ты руками-то, чашку вышибешь», — останавливает его жена. «Чашку вышибешь. А тебе приятно было бы, если б тебя на щеной продавать начали?» «Конечно, неприятно. А только что ж, мы далеко, нас продавать не будут». «А придет англичанин под Кронштадт и продаст. Всем нужно при себе вооружение иметь. Ты куда мое ружье дело? Я с ним в деревне на медведя ходил». «На чердак вынесла. Ружье для трезвого хорошо, а пьяный ты им нам глаза повыхлещешь». «А коли ружья не хочешь, я себе завтра же торпеду на Апраксином куплю. Куплю и положу под кровать». «Озорничай, озорничай, от тебя станется». «И станется. Потому как ты могишь мною командовать и иго из себя делать? Вот плюну на ладонь, и нет тебя». Рыжая борода засучивает рукава и бросается на жену. Раздается визг. Купца удерживают, происходит борьба. У палисадника останавливается народ и смотрит. «А что здесь и смотрит-то, служивый?» — спрашивает солдата старушка в чепце и с редикюлем. «Серебряную ложку украли, надо полагать», — отвечает солдат. Птицы уносят. Иной раз не доглядишь, а она шварк. Вороны до смерти блестящие любят. Так ведь то вороны, а тут купчиха по любовнику через палисадник передала. При муже? При ем самом. Только тот с гостями разговорные бабы развел, а ложки-то и нет. За это и бьет? Конечно. А то по головке гладит, что ли? Ох, как этих самых баб-то учить надо, страсть! Восклицает мастеровой в картузе с заломом и поплевывает на руки. В другом палисаднике засели на могилке чиновники. Есть молодые, есть и старые. Женщины отдуваются кофеем, который успели притащить из трактира. У чиновников ходят по рукам бальзамный глиняный кувшин и серебряный стаканчик. Идут разговоры. «Свободно протащили кувшин-то?» «Конечно, свободно. Разве он смеет тронуть человека, украшенного кокардой и Станиславом? Взяли под пальто и пронесли. Да, наконец, разве может он препятствовать?» «Ну, я ведь не для питья, я просто болен, и иду натираться ею на легком воздухе. Лечиться запретить нельзя. Итак, господа, за упокой Петра. Или нет, позвольте, мы парами начнем. За упокой Петра и Анфисы. Пожалуйте». Пожилой чиновник с рыжими бакинами снимает фуражку и пьет. «Фу! И как только эту мерзость люди пить могут?» — говорит он, морщась, и плюет. «Вот он-с, Петр-то Григорьевич, покойник, на вицмундирной паре и пальте с кошачьим воротником женился, а умер, Анну с короной имел и домишко жене оставил». «Управа благочиния была кормильца», — откликается другой чиновник. «Нынче уж таких местов-то и нет». Со вздохом произносит он. «Как нет? А таможня? Всегда вечный кусок хлеба и даже с маслом. А хороший был человек. Бывало, станет у Андрея Первозванного на клиросе и басом. В день Петра и Павла в 10 фунтов свечку фольгой обвитую. Баню до смерти любил. Залезет, отбывало, на полок и хлещется. Да не только прутьями хлестался, а перевернет веник-то, да и окамелком себя по шее, в кровь издирал. И ничем никогда не лечился, окромя перцовки и шпанской мушки. К шпанской мушке удивительное пристрастие имел, круглый год с ней за ушами ходил. Ну, кого теперь помянуть?» «Иван Кузьмича с супругой. Яд был мужичонка, директорский наушник, ну да бог с ним. Иоанна и Проскевы, начинайте. Что ж вы стоите-то? У нас другой кувшин про запас есть». Гладко бритый чиновник с обезьяньим лицом пьет. «А ведь я так полагаю, что и там есть иерархия». Чиновник указывает на небо. «Иерархия не иерархия, а некоторое разделение сословий и чинов все-таки есть», — откликается другой. «Помнится мне, что какому-то святому насчет этого видения было. Ступени непременно должны быть. Конечно, все в братских чувствах друг к другу, но разница есть. У нас прямо сказано: повинуйся властям придержащим». Чиновники вздыхают. «У купцов нынче много мундирных развелось. Чиновники-то и не в цене стали. Вот что обидно», — вздыхает чиновник с бакинами. «Иной самоварник... Ах, да что тут? Вы первое наводнение помните? Нет, лучше будем говорить о первой холере. Отец мой тогда банку ваксы выпил, чтобы показать черни, что это не отрава. А ежели теперь взять холеру...» «Позвольте, позвольте, господа, так нельзя. Это мы и половины знакомых не поменем», — перебивают его. «Теперь Тихона Кондратьича и Пелагею Анисимовну предлагаю». «Помяни, Господи, Тихона и Пелагею», — раздается возглас. — А я не стану за упокой Тихона Кондратьевича пить, — отказывается чиновник с обезьянним лицом. — Помилуйте, 10 лет со мной из-за старого забора тягался. Дело и посейчас в сенате. Чиновника начинают упрашивать. — Иван Иванович, врагам прощать надо. Там, в горных селениях, нет ни тяжб, ни пререканий. — Плевать я на него хочу. Сам у себя забор по ночам разбирал, а на меня в полицию жаловался. Жена сурилась утюгом голову моей жене прошибить. Сынишку поймали варвары и чуть ухо ему не оторвали. — Ну, полно, полно, выпей. Он теперь раскаялся и за тебя же Бога помолит. — Я выпью, но только не за него, а за упокой другого лица. Мне теперь пришел на ум покойник-квартальный надзиратель. Ну, я глотаю. — А за упокой из комарохов пить можно? — вопрошает старуха, сидящая за кофеем. — Я потому, Иван Иванович, вас спрашиваю, что вы большой начетчик, в семинарии были и все эткое. Недавно у нас одного актер хранили. — У Бога, сударыня, все люди равны, и делятся, ежели, то по благодеянии милости их десницы, ежели шуйца в неведении была. — Вот то-то! Священник его и отпевал по чину, все как следует. — Господа, за упокой Никодима и Анастасии, — возглашает чиновник с Бакинами. — Позвольте, а кто этот Никодим? Мы его не знали, — задают вопрос другие чиновники. — А наш мелкий лавочник с Большого проспекта. — Надувал-то этот. Да стоит ли за него пить-то? Он то и дело в заборные книжки приписывал. Хлеб у него мылом отзывался, а в кофе и тараканов жареных подмешивал. — Ну, бог с ним, выпьем за него. Детей любил. Бывал, че придешь с ребенком, сейчас паточный леденец с сюрпризом. — Выпили. Лица принимают красный оттенок, языки заплетаются. — Скорее, ребята, поддавай на каменку. За упокой раба Божьего Михея, — возглашает кто-то. — Ну, Михея так Михея. Вщели его в недра праведных и даруй, — бормочет уже пьяный голос. — Позвольте, я выпил. А кто такой этот Михей? Околоточный наш бывший. Его потом перевели в Нарвскую часть, и там он и умер. Да что вы врете, господа? Я его 3-го дня в трактире видел. Певца бутылку в буфетчик нам поставил. Ну, скажите на милость, человек жив-живеханек, а мы за упокой его пьем. А вот свояченица у него умерла, это точно. Да ты врешь, что видел его живым. Ей-богу! Чиновники разводят руками. Так как же нам быть-то теперь, господа? Нужно будет поправить дело. А давайте выпьем за здравие души и тела. Да ну, что тут? Пусть вперед зачтет. Ведь умрет же он когда-нибудь-то. Продолжайте покойник перебирать. Что так зря сидеть? За кого бы только теперь выпить-то? Надворных советников всех перебрали. Батюшки, надворных перебрали, а действительного статского забыли. Давайте за директора нашего князя Льва Петровича Волхинского. Вот чудесно. Смотри, какого крупного сетра забыли, а мелюзгу поминаем. Льва Балерина, Льва... Как супруг-то звать? Таисия, Таисия Сергеевна. За упокой Балерина Льва и Балерины Таисии. Оставьте, господа, она жива. Она за границах на водах живет. Да верно ли ты знаешь? Как в аптеке верно. По весне она сына в пажеский корпус отдала. Ну, Болярину оставь. Одного болярина льва. В обложенному спине. Поет кто-то басом. Оставь, пей так. Нельзя, господа. Нужно же чем-нибудь директора от столначальников отличать. К тому же он князь. Споемте ему вечную память. Становись в ряд. Вечная память. Поют уже совсем пьяными голосами чиновники. Откуда-то издали раздается пьяный песенный возглас, где-то звенит разбитая посуда, кто-то хохочет и ласково ругается. Вечная память.